Сегодня в моде острые углы, плоские грани без искривлений. Тянутся руки до бензопилы при виде ветвистых растений. Со мной подстригают газон, не может сбежать, не может уплыть. Еженедельно пыткам подвергается он. Что ты знаешь о том, как безысходно жить? Стрижка кустов, торжество геометрии, но я не готов предаться симметрии. Прочь, сучкорез, от веток моих электронный протез. Между ребер твоих целлофановый лик отстранен, пусть и тих, не слышит мой крик. Садовод-любитель псих. Выбираясь из глупых границ, глубоко внутри надежду питаем и ждем от судьбы новых страниц. Она, забавляясь, все те же листает. Стрижка кустов, торжество геометрии, но я не готов предаться симметрии. Прочь, сучкорез, от веток моих электронный протез. Между ребер твоих целлофановый лик отстранен, пустый тих, не слышит мой крик. Садовод-любитель псих.